Примечание. Такой титул, употребляющийся неофициально, действительно существовал на Чукотке со времен Екатерины II. Его получал тот или иной богатый оленевод, соглашавшийся заплатить ясак за соплеменников, так как основная масса чукчи так и не признала до конца ясачной зависимости от русской короны. «Чукчам и ламутам, — сообщил он, — очень давно известна гора, почти сплошь состоящая из самородного серебра, которая расположена в горном узле, сводящем верховья Анюя, Анадыря и Чауна. Гора лежит в стороне от традиционных кочевок-оленеводов, посещается очень редко. Серебро почти не разрабатывалось. Одно время, при Александре III, ламуты пробовали заплатить ясак серебром, но сборщики ясака якобы отказались, требуя традиционной пушнины. Ламуты обиделись и больше попыток не повторяли. В последние десятилетия месторождение никем не посещалось. Название горы Уваров приблизительно передает как Пилахуэртинейка, что, по его мнению, переводится как «загадочно нетающая мягкая гора». В качестве наиболее сведущего эксперта по месторождению Шитиков рекомендовал Константина Дыхлянку, старейшину ламутского рода Дыхлянки. Сведения, полученные от Дыхлянки, завершили собранное Уваровым описание горы. На водоразделе сухого Анюя и Чауна стоит гора, всюду режется ножом, внутри яркий блеск, тяжелая. По бокам свисают причудливой формы сосульки, наподобие льда, который на солнце и огне не тает. Отсюда, по мнению Уварова, название горы. Высота ее около 200 аршин. На вершине или вблизи, непонятно, находится озеро, покрытое также какой-то нетающей окисью. Конкретно гора расположена на речке Поповда, которая названа так по имени казацкого сотника Попова, оставившего когда-то свой след в верховьях Анадыря. Гора находится на краю леса. Ламуты решили подарить гору советскому правительству. Уваров, по его словам, срочно дал телеграмму в Москву начальнику геолкома и получил ответ: «Доставьте образцы за наш счет». Уваров тут же приступил к организации экспедиции. Из имеющегося у него склада АКО он выдал подарки проводникам и снабдил экспедицию. Однако в дороге Уваров непонятным образом отбился от проводников, потерял снежные очки, ослеп и заблудился. Спасся он только тем, что наткнулся на один из бараков Кеннона, где его и разыскали проводники. Он попросил их привезти ему образцы, очевидно, уже отказавшись лично участвовать в экспедиции. Ламуты обещали доставить образцы серебра осенью. Между тем Уваров продолжал собирать сведения. Неизвестно, откуда он узнал, что была задержана в Чаунской губе баржа с серебряной рудой, которую гнали морские чукчи. Баржа была затерта льдами и затонула. Оседлый чуванец Иона Али сообщил, что в 1917-1920 году в Марково приезжал канадец Шмидт, собиравшийся переправлять серебро с верховья в реке Анадырь. Позднее у чуванца Василия Петушкова Увара видел договор, согласно которому Василий Петушков из туземного марковского общества и господин Шмидт, уроженец города Оттава, в компании с гражданкой США, родившейся в штате Иллинойс, фамилию Уваров не помнит, будут на равных паях разрабатывать золото на участке Петушкова на реке Ворожей бассейна реки Анадырь.